Глава 14. Злата. Он просто бросил трубку. Не объяснил, не оставил хоть каплю надежды, что наше расставание — всего лишь временные трудности, и вскоре мы будем вместе. Отверг, отказался. Ушел в сторону, когда я нуждалась в нем больше всего. Разве это любовь? А я, дура, отстаивала его перед родителями, защищала с пеной у рта, не видела даже крупицы сомнения, что любимый защитит меня. Трубка все еще пикала короткими гудками, а я смотрела в одну точку и не могла смириться. Не могла поверить. Мама все поняла. Тихо встала и, сказав что-то горничной, вышла из моей комнаты. Оставила меня вариться в жгучем разочаровании, не уточняя и не кидая свое любимое «я же говорила». Они давно знали, что так будет, и от меня эту жестокую правду не скрывали. Вероятно, поэтому искали любой другой способ защитить меня, даже если путь спасения будет безумным и опасным. Зная характер Ильи, перезванивать я не стала. А смысл? Он всегда отвечал за свои слова и важные решения, исключением разве что стало обещание, данное мне всего пару часов назад. Значит, я не та, ради кого он мог пойти против всего мира, но от этого было 100 крат больней. Оставшись наедине с невыносимой болью, я направилась в ванную комнату и, встав перед зеркалом, посмотрела на себя. Красивая, богатая, везучая? Какая ирония! От достатка в скором времени не останется и следа. Везение обернулось сплошным кошмаром, а красота... Кому она нужна, если даже самый близкий и любимый предпочел отказаться? Взяв хрустальную мыльницу, я криво усмехнулась и, размахнувшись, шарахнула ей в самый центр зеркала. Раздался неприятный хруст, подсветка мигнула, а от места удара в разные стороны разбежались ломаные лучи трещин. Теперь мое изображение было разделено на куски разной формы и размера. Прямо как нутро. Безжалостно разбитое сердце кровоточило, дыхания не хватало, а в глазах потемнело. Судорожно скидывая с себя одежду, я хватала воздух, будто только что вынырнула из глубины и не могла надышаться. В сторону полетела сорванная с корнем пуговица, пальцы дрожали, а боль от сломанных ногтей показалась незначительной. Раздевшись догола, я юркнула в душевую кабину и, захлопнув раздвижные створки дверей, включила холодную воду. Первые струи ударили по разгоряченной макушке, а меня перетряхнуло, как от удара током. Мучительный вдох, выдох, еще один вдох, резкий выдох и... Давая волю эмоциям, я запрокинула голову и, зажмурившись, закричала. Я орала до сорванного голоса, до черных точек перед глазами, выплескивая боль предательства наружу. Легче не становилось, а слезы лились, как потоки, выжигая остатки надежды, ломая розовые очки, распугивая единорогов и веру в любовь и справедливость. Ну вот и все. Я осталась одна. Потеряв Илью, я будто повзрослела лет на 10. Вместе с верой, надеждой и наивными мечтами меня покидали и силы. Опираясь руками о скользкие стенки душевой кабины, я сползла на поддон и, опустив голову, заскулила. «Дочка!» — раздался приглушенный голос. Потом послышались шаги, дверцы раздвинулись, и мама охнула и присела на корточки. «Злата, дочка, ну что же ты?» Выключив воду, мама сдернула с крючка пушистый халат и, укутав меня, попыталась вытащить из кабинки. Сотрясаясь всем телом, я выползла и, стуча зубами, закрыла лицо руками. «Иди ко мне, мое золотко», — заворковала мама и, обняв, притянула к себе и начала укачивать, как в детстве. Но тогда она утешала меня по пустякам. Разбитая коленка, плохая оценка, ссора с подружкой, а теперь... Ее объятия согревали, но душа все еще рвалась на части. «Он меня бросил!» Заикаясь, пролепетала я и, уткнувшись в родное тепло, провыла. Бросил по телефону. Мама, как же так? Наши планы, мечты, свадьба, все ложь. Не любила, не нужна. Ну что ты? Охнула мама и, всхлипнув, заплакала сама. Златочка, милая, ты же понимаешь, что дело не в тебе. Ты моя принцесса, а Илья... Ему сейчас нелегко, и, скорее всего, его отошлют подальше, пока все не утихнет. Трус! Процедила я и, стиснув руки в кулаки, прорычала. Трус и предатель! Я же была готова на все, а он... Вместе мы бы справились! Мы справимся, вздохнув, пообещала мама. И, возвращаясь к недавнему разговору, добавила. В первую очередь мы с папой должны думать о тебе. Мы тебя надежно спрячем, а позже, когда ты успокоишься, обязательно поймешь, что все происходит к лучшему, абсолютно все. Даже появление Орлова? Удивленно переспросила я, и, вскинув на маму заплаканные глаза, нахмурилась. Его появление тоже к лучшему. Потеря дома, бизнеса, денег тоже к лучшему. За все ошибки, рано или поздно, приходится платить. Помолчав, пробормотала мама и, прерывисто вздохнув, прозрачно намекнула. Даже ошибки тех, кого мы любим, ценим и считаем непогрешимыми. «Папа?» — выдохнула я шокированно. И, сжав мамину руку, осторожно предположила. «Не все так просто, как он преподнес, да? Поговорим завтра». Поджав губы, отозвалась она и, встав, помогла мне подняться с пола. Вывела из ванной и, усадив на кровать, филигранно сменила тему. «А сейчас тебе пора спать. Выезжаем рано утром. Будь готова к 6. «Так рано?» — поджав под себя ноги, рассеянно переспросила я, а мама отвела взгляд. «Нельзя, чтобы нас перехватили», — произнесла она напряженным голосом и, посмотрев в упор, покачала головой. «Дочка, пойми же, второго шанса не будет!» «Хорошо», — кивнула я. И, обняв себя за плечи, подтвердила. «Я согласна на ваш план». «Вот и молодец!» Улыбнувшись, мама выдохнула с облегчением и, подойдя к двери, обернулась и попросила. «Знаю, что это нелегко, но попробуй поспать. Все будет хорошо». «Да-да». «Когда-нибудь обязательно будет», — отозвалась я. Но когда мама вышла из комнаты, спохватилась. «Мам, постой!» Вскочив с кровати, я поправила полы халата и, приблизившись к маме, сняла кольцо, подаренное Ильей, и протянула со словами. «Попроси папу передать это Илье. Оно мне больше не нужно». «Может, ты слишком торопишься?» Помрачнев, уточнила мама. Но я покачала головой и горько усмехнулась. «Он предал, бросил, отказался от меня», пояснила я осипшим голосом, и, борясь с поступающими слезами, гулко сглотнула и повторила мамины слова. «Второго шанса не будет».